А в степи валялся мертвый комиссар, а во лбу чернели дырки, а вокруг звенела каплями роса, скатываясь прямо на носопырку. А пуля точно знает, кого она не любит, кого она не любит, в сырой земле лежит. А птицы понимают, зачем они летают, и только белый воздух от крыльев и дрожит. Что-то солнышко не над голову встает туман, или пуля в сердце метит, или близок комиссар. На заре кричит ворона: коммунист, открой огонь! Сейчас последний похоронный, трупом пахнет самогон. А пуля точно знает, кого она не любит, кого она не любит, в сырой земле лежит. А птицы понимают, зачем они.